Ритуал крещения – это не изобретение христианства. Крещение в младенчестве лишено смысла. Дополнение к предыдущей беседе. Крест и другие символы, таинства, суббота, праздники, годовщины, многие доктрины, обряды, ритуалы, включенные как в еврейский свод законов, так и в христианский, даже одежды, за исключением позднейших деталей, вначале получили развитие в других верованиях, которые старше иудеи христианской на многие тысячи лет. Мы не будем даже очерково касаться этого чрезвычайно интересного и в такой же степени объемного и сложного вопроса, который замечательно раскрывается в книгах и статьях Блаватской и прежде всего в ее тайной доктрине и разоблаченной Изиде. В этой беседе, как добавление к расширению представления о кресте, скажем лишь несколько слов относительно ритуала крещения, который также не является изобретением христианства, а взят из язычества. Когда крещение приняли христиане, история этого древнейшего ритуала очищения была уже седой. Считается, что ритуал крещения исходит от самых древних халдеев и аккадийцев. Крещение – это прежде всего символ очищения от низшего. Сокровенный смысл крещения состоял в том, чтобы очиститься и внешне, но главное, конечно же, внутренне, перед контактом с высшими силами. Этот контакт назывался у магов Халдеи теургия – общение и средство привлечения на землю высших сил, духов планет и ангелов света. Это магическое искусство требует совершенной чистоты и абсолютного бескорыстия вызывателя. Поэтому халдейские посвященные перед совершением теургии на ночных религиозных церемониях окунались в купель. В египетских пирамидах купель делалась в форме саркофага. В Индии крещение совершалось на священных водоемах во время церемонии посвящения. Применялось крещение также и в елевсианских мистериях. Спустя много веков, по образцу индийского очищения, символическая церемония крещения взрослых людей была введена и в Иудее. Только водоемом здесь была река Иордан. Это установил Иоанн Креститель уже в новой эре. Затем этот ритуал распространился во всех христианских народах, но он постепенно исказился в своей сокровенной сути, прежде всего в смысле сознательного приобщения к вере. Когда слышим об очередном крещении младенца, неужели не вспоминается и Иисус, который, приняв от Иоанна крещение в зрелом возрасте, тем самым показал, что приобщиться духом к высоким идеям можно, только будучи взрослым и сознательным человеком, но отнюдь не бессознательным младенцем? Для последнего древний ритуал не имеет никакого смысла, а потому такое крещение ничего не может дать человеку. Рост бездуховности среди людей, крещенных автоматически, красноречивое свидетельство этому. А что бы вы сказали, если бы, как и пишущие эти строки однажды, увидели место крещения, уж совсем не похожее на уединенный чистейший водоем, освещенный светом звезд? Это был республиканский стадион, еще не остывший от яростных криков болельщиков очередного футбольного матча. А роль водоема исполняли огромные, надутые воздухом резиновые тазы с водой, размещенные у беговой дорожки. Предназначались эти странные купели для крещения свидетелей Иеговы. И уж совсем, наверное, не поверили бы, что таинство крещения можно проделывать даже на сцене концертного зала филармонии, арендованного на период мертвого сезона теми же свидетелями Иеговы. Однажды я пришла для проведения лекции пораньше, нужно было установить проектор и прочую аппаратуру, но увидела, что сцену придется закрыть занавесом и пристраиваться прямо у рампы, потому что на сцене стоял надутый воздухом большой резиновый таз, размером, конечно, много меньше того, который видела на республиканском стадионе. Эта так называемая купель была заполнена застойной водой, мутной, ставшей уже почему-то зеленоватой, может, от хлорки? Сколько же народу уже перебывало в этой жидкости? По грубо сколоченной деревянной неокрашенной лесенке сходили, посвящаемые в свидетели Иеговы, городские люди, демонстрируя абсолютное невежество и относительно сути священного ритуала, и выказывая абсолютное пренебрежение даже к элементарной гигиене. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Но кто это сказал? Евангелист Марк, уверяет христианская церковь. Но Марк такого не говорил. Еще в 1881 году ученые Оксфорда и Кембриджа, тщательно исследовав греческий первоисточник Евангелия от Марка, обнаружили в Новом Завете откровенную фальсификацию. Очень серьезное дополнение к разговору о крещении. Теологическое христианство умрет, чтобы впредь никогда уже не воскреснуть в своей нынешней форме. Пророчество, переданное Блаватской в 1881 году. В Новом Завете звучит грозный приговор всем, не принявшим христианское крещение. Все непринявшие будут вечно гореть в аду. Теологи и священники уверяют из поколения в поколение миллионы людей, что эта ужасающая угроза исходит из уст самого Христа. Но подобные слова великого учителя света покажутся по меньшей мере очень странными каждому человеку, который помнит хотя бы его замечательную притчу о добром самаритянине. А притча эта утверждает нечто совершенно противоположное. Давайте вспомним, как, уча Древнему Завету «Люби ближнего», Иисус ответил на вопрос, кого же считать ближним. На конкретном примере учитель указал признаки такого человека, ответив замечательной притчей о язычнике, о человеке совсем другой веры, а значит некрещенном и верующем совсем в иных богов. «Ближний – это не единоверец, – говорит Христос, – а тот, кто, не задумываясь, приходит на помощь в трудную минуту и оказывает ее совершенно бескорыстно». Христиане, построившие свою религию на заветах и притчах Христа, не могут не понимать, что некрещенного, благородного человека Христос поставит выше любого крещенного эгоиста, выше любого хладносердечного священнослужителя, будь он хоть трижды крещен, не облачен в самый высокий сан. Так как же могли появиться подобные слова в Евангелии? Ведь это очень серьезные, очень пугающие слова. Христианство опирается на них, как на незыблемую скалу. Опираясь на эти слова, церковь внушает миллионам, что избранные – только христиане. Только они, крещенные, и могут спастись в жизнь вечную. Все остальные, верующие в Кришну, Шиву, Вишну, в Будду, Моисея, в Аллаха и пророка его, Магомета, все поклоняющиеся солнцу, огню, духам природы, все нехристианское человечество обречено на вечные муки ада. Не надо большого ума, чтобы догадаться, что подобная претензия любой религии на свою исключительность унижает священное чувство верующих других систем, а потому усиливает антагонизм народов земли, обостряет взаимное непонимание людей и воспитывает непримиримость религий. В результате человечеству приносится не мир и не любовь, но нетерпимость к иноверцам, ненависть к другим богам. И меч с непросыхающей кровью человеческой висит над несчастной планетой, готовый каждое мгновение пасть на голову и избранных, и неизбранных. У Блаватской есть замечательная статья «Эзотеризм Евангелий», которую сейчас на русском языке можно найти без особого труда. В ней мы находим упоминание и той формулы из Евангелия, которая нас сейчас интересует. Эта формула из Евангелия от Марка упоминается Еленой Петровной в связи с приводимым в статье исследованием ученых Оксфордского и Кембриджского университетов, которое издано в 1881 году под названием «Gospel according to Saint Mark». «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Так коротко, четко и категорично сказано в Евангелии от Марка, глава 16, стих 16. Отсюда и вывод, на котором христианство, как ему кажется, очень крепко держится. Все некрещенные будут осуждены. Но дело в том, что, как выяснили ученые Оксфорда и Кембриджа, тщательно исследовав греческий первоисточник, таких слов у евангелиста Марка нет. И тот факт, пишет Блаватская, что самые тщательные поиски приведенного высказывания в древнейших текстах оказались бесплодными, похоже, не вызывает у церкви ни малейшего смущения, равно как и то, что последний пересмотр текста Библии привел всех ищущих и любящих истину ученых, принимавших в этом участие, к единодушному выводу, что подобных нехристианских высказываний нигде, кроме позднейших фальсификаций, не существует. Исследователи, говорит Блаватская, убедились, что в Евангелии от Марка нет приводимых стихов, но, убедившись в такой откровенной и грубейшей подделке, они испугались. И было отчего. Не забудем, что это был 1881 год. Церковь еще была достаточно сильна, и ее карающий меч мог зависнуть над головами смелых исследователей, исповедующих христианскую веру. Если бы ученые бесстрашно сказали правду миру, христианская религия испытала бы мощнейшее веропотрясение. И как же вышли из создавшейся очень нелегкой ситуации ученые, жаждавшие во что бы то ни стало докопаться до истины, и теперь уже державшие на своей ладони эту долгожданную истину, готовую произвести в христианстве взрыв неимоверной силы? Что же победило в искателях правды? Преданность истине и священному завету не лги? Или страх? Блаватская пишет. Жаждущие истины и богобоязненные ревизоры испугались. Они оставили этот пассаж-подделку, вставку из 11 стихов с 9 по 20, успокоив свою совесть сноской весьма двусмысленного содержания, сделавшего бы честь дипломатическим способностям самых изощренных иезуитов. Текст сноски уведомляет верующего, что в двух древнейших греческих манускриптах и некоторых других источниках часть текста, начиная с 9 стиха и до конца, отсутствует. В некоторых же, заслуживающих безусловного доверия источниках, заключительные части Евангелия иного содержания. И более ни слова. Но в этих двух древнейших греческих манускриптах отсутствуют эти стихи, ибо их там никогда и не было. И жаждущие истины ученые, и богобоязненные ревизоры знают это лучше нас с вами. Я не собираюсь повторять здесь набившие оскомину аргументы и логические рассуждения о всей теологической системе в целом, ибо делалось это уже не раз, причем самыми блистательными атеистами Англии и Америки. Но я хочу лишь вкратце повторить одно пророчество, которое является естественным результатом нынешнего умственного состояния христианства. Церкви будут вынуждены распрощаться со своими драгоценными догмами, в противном случае 20 век станет свидетелем упадка и полного краха христианства, а вместе с ним даже самой веры в Христа, как чистого духа. Само это имя уже начинает вызывать неприязнь, и потому теологическое христианство умрет, чтобы впредь никогда уже не воскреснуть в своей нынешней форме. Это, по сути дела, было бы наилучшим решением всех проблем, если бы не реакция, которая неизбежно за этим последует. Следствием и результатом многовекового засилья слепой веры станет грубый материализм, который станет править бал до тех пор, пока на смену поверженным идеалам не придут новые, универсальные и потому несокрушимое, построенное на скале вечных истин, а не на песке человеческой фантазии. Конец цитаты. Никто не будет отрицать, что давнее пророчество, письменно запечатленное в Европе XIX века рукой Блаватской, и в которое тогда практически никто не верил, все-таки сбылось. Не прошло и четверти века после написания слов пророчества, как на всех континентах планеты, во всех христианских странах быстрое наступление грубого материализма и его победа стала очевидной. Это, как и было предсказано, явилось результатом того, что церковь не смогла распроститься с ложью и своими омертвелыми догмами. Многовековое засилье слепой веры и в самом деле дало страшную негативную реакцию. Оно отбросило от христианских церквей многие миллионы людей и стало причиной невиданного массового атеизма в XX веке, охватившего не только страны социалистического лагеря, но все христианские страны. Теперь наступает время исполнения второй части пророчества. На смену поверженным идеалам идут идеалы универсальной религии мудрости, сокровенного учения Шамбалы. «Возвращаются ветры на круги», — говорит Библия, — «возвращается к человечеству единая религия мудрости». Она не отрицает ни одно духовное учение, известное человечеству, потому что все они рождены из ее огненного чрева. Она свято чтит и включает в свой пантеон каждого вероучителя, потому что каждый великий учитель света, посланный иерархией света, земной оплот которой в Гималаях. Время течет из будущего в прошлое, становясь на мгновение настоящим. И никто не в силах остановить то, что уже есть. Так же неслышно, как восходит солнце и растет трава на лугу, так же неслышно сходятся в пространстве над планетой лучи, исходящие из самих глубин сердца одиноких строителей огненного храма нового мира. Скажет кто-то, ну что это за сила, одинокие строители? Вот когда толпы повалят, тогда и дело закипит. Гуртом храм вмиг можно построить. Как бы на это ответил владыка Шамбалы? Он сказал бы, что толпы вообще для такого дела не годятся, и заметил бы, что народ — это одно, а толпа — это совсем другое. Энтузиазм и высокое коллективное мышление народа, конечно же, чрезвычайно помогли бы в построении прекрасного будущего. Но пока такое мышление не достигнуто, основания нового мира строят одинокие строители. Толпы только мешают. Мышление толпы, говорит великий учитель, хаотично и весьма первобытно, но это не потому, что она сплошь состоит из глупцов. Дело в том, что высокие устремления разрушаются, попадая в хаос несгармонизированных ритмов и взаимопересекающихся токов. Текст в рамке. Елена Блаватская. Тайная доктрина. Каждый знает, что истинное время и год рождения Иисуса совершенно неизвестны. Глава 7. Сколько лет было Иисусу Христу, когда Он шел на Голгофу? Версия 137. Когда родился Иисус? Версия 137. Сколько лет было Иисусу, когда родители, идя из Иерусалима домой, потеряли его? 12. Но разве это может иметь какое-то значение? О тайном ключе, который явно лежит на глазах у всех, 2000 лет, и которым, похоже, можно отпереть и метрическую книгу, и мистическую. Начнем эту главу тем же сообщением, которым начиналась и предыдущая глава. В христианстве установлено 136 дат рождения Иисуса Христа, а раз так, то не будет крамолы в том, чтобы предложить еще одну, 137-ю. Да, истинный год рождения Иисуса Христа неизвестен, это признано даже церковью. Но мы узнали, что неизвестен и истинный день рождения Иисуса Христа. Для многих, конечно же, стало смущающей неожиданностью узнать, что, оказывается, день рождения Иисуса Христа, который называют часто просто Рождество, в 337 году нашей эры был назначен на 25 декабря римским папой Юлием I. Спустя чуть более полувека святой Златоуст разъяснил, почему так получилось. В Риме был избран этот день, то есть 25 декабря, как день Рождества Христова для того, чтобы в тот же день празднующие свои торжества язычники, брюмалии в честь бога Вакха, не мешали христианам праздновать свое торжество. И хотя это историческое свидетельство говорит о том, что день рождения Иисуса Христа неизвестен, тем не менее, каждый христианин, не задумываясь, ответит, в какой день родился Иисус Христос и сколько именно лет было величайшему из учителей, когда его жизнь в физическом теле так трагически оборвалась. Каждый христианин знает, учителю Иисусу в ту пору было 33 года. А если не согласиться с этим? Размышляя над числами, имеющими отношение к возрасту Иисуса в сочетании с ситуацией, в которой они упомянуты, автор пришла к выводу, что числа, на которых сделан акцент, не могут иметь только одно значение – буквально метрическое. В Новом Завете явно упомянуты всего лишь два числа, имеющих отношение к возрасту Иисуса – 12 и 30. Число 33 – общеизвестный возраст евангельского Иисуса не называется, но легко вычисляется, потому что известно, что служение Иисуса Христа в еврейском народе продолжалось 3 года, а началось служение, как говорит Лука, когда Иисусу было 30 лет, и мы не имеем права не доверять евангелисту. Конечно же, числа, указывающие на возраст, в котором, как сказано, Иисус начал служение в Палестине, и возраст, в котором он был замучен и убит, кажутся нам особо значимыми. Но вот третье число, связанное с Иисусом-подростком, число 12. К чему бы оно? Зачем оно названо в каноническом Евангелии, которое, как утверждается Церковью, ни в коем случае не может быть произведением тайным, зашифрованным? Примечание. Евангелие – раннехристианские сочинения, повествующие о жизни Иисуса Христа, появились в конце первого – начале второго веков. Всего их насчитывается более 300. Считается, что написаны они учениками Иисуса Христа, апостолами или учениками апостолов. Евангелия разделяются на апокрифические и канонические. Широко известны только те, которые именуются каноническими. Их всего 4, но это вовсе не уменьшает значимости других Евангелий, за исключением, разумеется, позднейших подделок. Христианская Библия, свод книг, что в переводе с греческого означает «Библия», появилась спустя более 500 лет после крестной смерти Иисуса Христа. Она состоит из Нового Завета и Старого, то есть Ветхого. Таким образом, Ветхий Завет является основой не христианской, а иудейской религии, хотя следует сказать, что в свое время иудеи также многие повествования взяли у других народов. Заметим, так как Ветхий Завет самовольно захвачен христианской религией, ставшей к тому времени государственной, то это породило острейшую вражду между религиями. В Новый Завет Церковь VI века включила только 4 Евангелия. Они стали главной частью христианского канона, то есть священного писания, применяемого для богослужения. Отвергнутые Евангелия остались вне канона и считаются апокрифическими, от греческого «криптос» – «тайный», «зашифрованный», «сокровенный», «эзотерический». Но каноничные Евангелия Нового Завета, вопреки утверждениям, что они, мол, доступны для самого неразвитого человека, также являются апокрифичными, то есть зашифрованными сочинениями-криптограммами. Вспомним, в связи с чем упомянуто число 12. Лука говорит, что родители Иисуса, побывав вместе с ним на празднике Пасхи в Иерусалиме, возвращались домой в Назарет вместе со всеми родственниками и знакомыми. Конечно, они были уверены, что и мальчик возвращается вместе со всеми. Но, пройдя дневной путь, они вдруг обнаружили, что их сына нет. Разумеется, они разволновались, тут же повернули обратно в Иерусалим, не без труда отыскали Иисуса, но все закончилось благополучно. Но вот вопрос, в этой ситуации принципиально или вовсе не обязательно знать, сколько именно лет было отроку – 11, 12, 13 – тем более, что описываемый поход в Иерусалим вовсе не являлся чем-то исключительным. Лука однозначно дает понять, что поход в Иерусалим на Пасху был для семьи Иисуса традиционным. Он говорит, что каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И все же евангелист указывает, что Иисусу в ту пору было именно 12 лет, ни больше, ни меньше. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю. Конечно, если бы событие с потерявшимся отроком было бы обычным, заурядным, не несущим никакого тайного сокровенного смысла, тогда можно было бы сказать совершенно неважно, сколько лет ему было в ту пору. Ну что за важность, годом меньше, годом больше, да какая разница? Но если евангелист все же указывает конкретное число, тут уж следует к упомянутому эпизоду присмотреться пристальнее. Конечно же, мы обратили внимание, где именно после трех дней поисков был найден потерявшийся отрок. Он не играл на улице среди сверстников, не бродил с любопытством по Иерусалиму, и его не приютили в чем-то доме. Отрок отыскался в храме, и это чрезвычайно важно. Но если кто-то скажет, что это лишь свидетельство того, что религиозность мальчика была велика, такое заключение, хотя и будет безусловно правильным, однако внутри него все же будет чувствоваться тайна. Конечно, то, что отрок был найден в храме, безусловно существенно, но более существенно то, что он там делал. Разве он рассматривал храм? Или тихонько сидел где-то в уголке? А может, он здесь молился? Вовсе нет. Отрок Иисус беседовал с храмовыми учителями. Он слушал их и задавал им вопросы. И седовласые храмовые учители отвечали мальчику из провинции и дивились зрелости его вопросов. Именно это сообщение и приближает нас к разгадке. Присматриваясь к эпизоду, вспоминаешь прежде всего, что 12 лет – возраст религиозного совершеннолетия человека во многих странах Востока, в том числе и у евреев. А потом вдруг приходит мысль, а нет ли связи этого возраста с тем возрастом Иисуса Христа, в котором он пребывал, когда его земной путь так трагически оборвался. Быть может, такая мысль покажется читателю странной, непонятной, а следовательно лишней, даже, может быть, надуманной, ведь, казалось бы, над чем тут размышлять, и так все известно. В Евангелии от Луки, где назван возраст отрока Иисуса, открытым текстом сказано, сколько лет было Иисусу, когда он вышел на проповедь. Глава 3, стих 23. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. А о том, что служение Иисуса длилось 3 года, говорит хронология евангельских событий. Их последовательность довольно точно распределилась от первой Пасхи до второй, от второй до третьей, от третьей до четвертой, известной как Пасха страданий и воскресения Иисуса Христа. Итого 3 года. Простой подсчет тут же покажет, сколько лет было Иисусу Христу, когда на Голгофе завершился его земной путь. 30 плюс 3 равно 33. Однако автор совершенно не согласен с тем, что здесь нет тайны. Если бы ее не было, то Евангелия были бы похожи на задачник по арифметике для первоклассника или, в крайнем случае, на амбарные книги. Размышляя над задачей для первоклассника 30 плюс 3 равно 33, И над главой из того же Евангелия под номером 2, где названо число 12, как имеющее отношение к возрасту отрока, автор все же отважилась усомниться в правильности столь простого подсчета истинного возраста евангельского Христа. Соотнося различные детали в главе 2, она пришла к выводу о том, что вся эта глава есть не что иное, как указание на два рождения евангельского Христа – обычное и мистическое. Прежде всего, обратим внимание на замечательное построение, на композицию главы 2. Она покажется совершенно прозрачной, во всяком случае в своем первом слое, как только мы взглянем на нее в метафорическом аспекте и мистичном. Начинается глава 2 с рождения Иисуса. Родители как бы нашли младенца Иисуса, когда он появился на свет в Вифлееме. Заканчивается глава 2 эпизодом, в котором родители вроде бы потеряли отрока Иисуса в возрасте 12 лет. Но что видим в середине главы между рождением Иисуса и как бы потерей отрока? Евангелист уже здесь намекает, где родителям следует искать Иисуса, как только тот вступит в возраст религиозного созревания, то есть когда отроку будет 12 лет. Лука указывает на храм, а потом это подтвердит и сам отрок, не без удивления сказав родителям, что они должны были бы сами знать, где ему надлежало быть. В середине главы 2 Лука сообщает, что после рождения младенца родители принесли его в Иерусалимский храм, чтобы представить пред Господом. А о том, что младенец был особым Христом, мы узнаем из уст святого, который встретил родителей Иисуса на пороге храма. Святой Симеон, взяв младенца Иисуса на руки, сказал с благоговением, что наконец-то он может спокойно умереть. Святой сказал, что предсказание Духа Святого сбылось, он увидел Христа Господня, и стоявшая здесь же известная Анна-пророчица начала славить божественного младенца. Эпизод, где сообщается, что родители потеряли отрока, идя с праздника Пасхи домой, имеет, на мой взгляд, сокровеннейший смысл. В мистическом аспекте это надо воспринимать в значении, что отрок потерялся для мира. Что это означает? Это означает то же самое, что сокровенно означало всегда и по сей день. Так говорилось, когда человек самоотверженно избирал путь духовного служения людям. Например, и сейчас христианский, да и не только, обряд пострижения в монахи или при посвящении священнослужители равносилен тому, что такой человек считался потерянным, потерянным для мирской жизни. При таком посвящении, как известно, теряется даже имя, данное при рождении, оно заменяется другим. Например, святой Сергий Радонежский до пострига носил имя Варфоломей. В Индии и в других странах Азии были монахи и в миру. Среди учеников учителей Шамбалы также были ученики в миру. Упасика – женщина, и Упасака – мужчина, но они, будучи среди людей, вели себя иначе. Их не интересовало многое, что являлось смыслом жизни мирских людей. Избрал ли отрок Иисус путь добровольного и самоотверженного служения миру? На этот счет сомнений нет. Отрок сам отвечает на этот вопрос. Он говорит нашедшим его родителям, стих 49, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Полагаю, что эпизод с отроком Иисусом, потерявшимся по пути домой, а затем найденным родителями в храме среди учителей, имеет отношение к посвящению Иисуса, которое произошло в отроческом возрасте и именно в 12 лет. Но вот что необходимо знать, при посвящении все годы, прожитые до этого момента, словно бы вычеркиваются из жизни человека. Прежний человек будто бы умирает, чтобы родиться второй раз, но уже в новом качестве. С момента такого мистического рождения не только все личностное умирает для посвященного, решившего полностью посвятить свою жизнь служению человечеству, но начинается и новый отчет его годам. Примечание. Например, о возрасте Гатамы Будды существуют две версии. Одна говорит о том, что великий учитель прожил 80 лет, другая – 100. И первая, и вторая версии верны. Только в первом случае речь идет о возрасте служения, а во втором – о земных годах, о времени рождения из материнского чрева. К слову, в Индии с древних времен и по сей день посвященные разных степеней называются «двиджа», то есть «дважды рожденные». Таким образом, день посвящения становится вторым днем рождения посвященного. Так было во все времена, у всех народов. Но второе рождение необычное. Конечно же, это не повторное рождение во плоти. Это рождение в духе. Первое рождение Иисуса через материнское чрево было 12 лет назад. Со вторым начинался новый отсчет времени. В отличие от других посвященных, Иисус Христос вступал на путь великого служения человечеству, как только завершилось его детство, фактически с первых своих сознательных шагов по земле. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Продолжение предыдущей беседы и расширение представлений о посвящении. Снова внимательно присмотримся к эпизоду, который описан у Луки в стихах 41-52. Этот эпизод не просто о любознательном подростке, случайно каким-то образом попавшем на собрание храмовых учителей. Да и как вообще такое могло бы произойти случайно? Собрание храмовых учителей не бывало без серьезного повода, и, конечно же, двери при этом не были распахнуты настежь для каждого прохожего, тем более для подростка с периферии. Иосиф и Мария, возвратившись в Иерусалим, как сказано, искали Иисуса долго, целых 3 дня. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Не странно ли, что не только отрок слушал учителей, но и они слушали мальчика и дивились зрелости его ответов и речей? И мы не видим, чтобы здесь присутствовали другие подростки или кто-либо из посетителей храма. Теперь еще не менее важное, что может еще больше прояснить ситуацию. Мария увидела своего 12-летнего отрока не около учителей и не стоящего поблизости. Матерь увидела мальчика, сидящего посреди учителей. И вот на это стоит обратить самое серьезное внимание. «Посреди учителей» выражение необычное, но его сокровенное значение известно всем посвященным в язык символизма. Быть сидящим посреди учителей означает быть соединенным с обществом духовных учителей, быть единым с духовными учителями. Понятие «находиться посреди учителей», то есть оказаться приближенным к духовному учителю или учителям, в индийских храмах имело издавна специальный термин «упанита», так назывался чела, ученик, после, обратим внимание, мистического посвящения, которое называлось Упаяна. Упанита получал священный шнур, Яджпа-сутра. Это был символ Двиджа, дважды рожденного. Семеричный из 7 разных нитей шнур имел сложную символику и означал, что его владелец через своего духовного гуру-учителя уже соединен в духе со своим божеством. На основании сокровенного выражения «сидящий» посреди учителей автор закрепляет свою версию, что отрок был, выражаясь языком индийских посвященных, упанита, учеником, принявшим мистическое посвящение, то есть дважды рожденным. Есть еще кое-что серьезное, что имеет отношение к юному Иисусу как дважды рожденному, И для этого снова возвратимся к моменту, когда родители, наконец, отыскав сына в храме, обрадовались, но одновременно мать и мягко отчитала его, что они с отцом его так долго искали. «Уже знаем, что ответил отрок, но неужели и теперь воспринимаем его слова по-прежнему? Ведь так ответить мог только посвященный. Он сказал им, зачем было вам искать меня, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов, и он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». Хотелось бы, чтобы читатель обратил особое внимание на последнее выделенное предложение, слова, относящиеся к матери и связанные с храмом, где произошло второе духовное рождение ее сына, имеют сокровеннейшее значение и напрямую связаны с темой этой беседы, ведь те же слова мы вдруг обнаруживаем и в эпизоде, связанном с первым земным рождением ее сына в Вифлееме. Мы помним, где оно произошло – в хлеву, в сарае. Так ли это было или не так, но так как Евангелие – сочинения мистерианские, то и хлев здесь, думается, должен быть воспринят как символ. Символом чего же в человеке может быть обиталище животных? Конечно же, символом плоти, которая, как известно по своей природе, родственна животным, а также символом животной души человека. Символом человеческой души, высшей, духовной, будет, конечно же, храм, как антипод хлева. Как только Мария родила в хлеву, во плоти божественного младенца, пришли пастухи поклониться ему, потому что ангел возвестил им о том, что младенец этот есть Христос Господь. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Во втором случае, спустя 12 лет, евангелист Лука приводит практически ту же фразу «И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». Разве не видим, что исполненные сокровеннейшей тайны слова сына, сказанные им в 12 лет в храме, в день его рождения в духе, откликнулись на слова пастухов, уже отложенные в сердце матери 12 лет тому назад, в день его рождения во плоти, в хлеве. Случайно ли такое совпадение? Конечно же, нет. Евангелист Лука, употребив почти идентичную фразу, которая вошла в сердце матери дважды, словно подсказывает нам, чтобы мы соотнесли события, разделенные 12 годами, и идентифицировали их именно как два рождения. Дважды приведенная евангелистом фраза является ключевой, так как она сокровенно объединяет второе рождение Иисуса в духе и первое рождение во плоти. И вовсе не случайно второе рождение произошло именно через 12 лет. Астрономические и астрологические параметры рождений не сдвинулись, так как Солнце, проделав полный круг и обойдя все 12 знаков зодиака 12 раз, снова оказалось в том же небесном доме. Не исключено, что могли совпасть даже дни двух рождений. Надо полагать, что отрок Иисус не был удостоен посвящения высоких ступеней. Но первую ступень ему вполне могли дать храмовые учителя Иерусалима, но получившему первую ступень посвящения предстояло дальнейшее обучение. Однако земля, на которой он родился, большего ему дать не могла, и потому он покидает ее. Если принять эту версию, то теперь становится понятно, почему Иисус вдруг исчезает из Палестины именно на 13-м году. Примечание. Число 13 имеет отношение к Христу, как говорили ранние гностики. Это мы видим даже здесь, и даже в том, что при 12 учениках учитель был 13-м. Сколько лет было Иисусу Христу, когда он вернулся в Палестину? Неужели еще одна задачка для первоклассника? В путевых дневниках Николая Константиновича Рериха встречаются записи, указывающие, что Азия хорошо знает учителя Иисуса, которого она называла Исса, Иса. Азия хранит много знаков, свидетельствующих о пребывании Иссы, лучшего из сынов человеческих. Известно также, что часть маршрута Рериховской трансгималайской центрально-азиатской экспедиции проходила по тем местам, где в свое время проповедовал Христос, а до него Будда. Часто пути этих двух великих учителей человечества пересекались. Картина «Знаки Христа» написана Николаем Рерихом по личной просьбе владыки Шамбалы, учителя Мории, который советовал своему посланнику писать полотна как можно проще. Примечание. «Еще проще пиши картины», — говорил Рериху владыка Шамбалы. Это было требование не перегружать полотна деталями, не выписывать каждую травинку, каждую складку одежды, даже черты лица. Будучи носителями прекрасного, рериховские картины, как и все другие произведения искусства, не только пробуждают лучшее чувство в человеке. У картин Рериха миссия в человечестве особая. Сильнейший магнетизм рериховских полотен ставит их в это особое положение. Чистейшая психическая энергия невидимо наслаивалась великим посвященным на каждую картину. Каждая облучена лучом самого владыки Шамбалы. Излучение картин очищает пространство далеко за пределами выставочного зала, а являясь эзотерическими по содержанию, они пробуждают духовную мысль. Они пробуждают и усиливают в человеке скрытые психические качества и потенциальные способности, добрые для укрепления развития, недобрые для изжития. Картины – целительные магниты. Конец примечания. Сюжет этой картины, да и не только этой, также дан великим учителем. Попробуй написать Христа над песчаным холмом «Пестик начертавшего», сказал он 7 мая 1924 года. Смотри «Высокий путь», первая часть. Но это не простой сюжет. Это огненно запечатленный в памяти владыки Шамбалы эпизод из его воплощения во времена Христа, который находился в обучении у него 7 лет, а затем они вместе путешествовали по Азии. Сюжет картины «Знаки Христа» – это одно из воспоминаний владыки Шамбалы во время его пребывания с молодым Христом в тибетском королевстве Ладак. Там Христос не только лечил людей, но и учил их сокровенной медицине и проповедовал об общине мира. До общины этой высшей мечты человечества можно дойти только самосовершенствуясь и отвергнув корысть. Христос учил, что путь в мир Духа пролегает только по земле. Храм Духа человечества может построить только рукой и ногой человеческой. Так, в Аравийской пустыне, освещенной полной луной, сделав на песке отпечаток своей руки и ноги, сказал Иисус своему учителю Расулу Мория. Примечание. В четвертой книге мы снова увидим картину Николая Рериха «Знаки Христа» и узнаем немного больше, что означают его знаки и выражения «ногой и рукой человеческой». Мы приведем воспоминания владыки Шамбалы из его книги «Листы сада Мории озарения», переданные через Елену Ивановну Рерих. На странице 339 также помещена репродукция картины Николая Рериха «Перекресток». Это опять-таки Ладак. На фоне гор изображена буддийская ступа. На этом месте пересеклись пути Гатамы Будды и Иисуса Христа, воплощенные в разное время, в разных личностях лучи одного и того же великого духа, одной и той же индивидуальности, прошли по одной и той же тропе человеческими ногами и пути вели в Шамбалу и из Шамбалы. Иисус покинул Палестину в отрочестве, вернулся в зрелом возрасте. Чем он занимался все это время? Он сделал так много для поднятия духовности в Азии, что в одном из писем Елены Рерих писала, что 3 года служения Иисуса в Палестине не сравнятся по значению и мощи воздействия со многими годами его служения за ее пределами. Общепринято считать, что Иисус появился в Палестине после 18 лет отсутствия. Число 18, как и число 33 в Евангелиях, нигде не называется, но раз известно, что Иисус покинул Палестину на 13-м году, а вернувшись, Иисус, начиная свое служение, был лет 30, то число 18 получается просто 30 минус 12 равно 18. Однако, если принимаем версию посвящения Иисуса в 12 лет и не забываем, что день посвящения является одновременно днем второго мистического рождения, то отсчет следует производить именно от 12 лет, принимая это число за нулевую точку. В этом случае слова Луки «Иисус, начиная свое служение, был лет 30» следует понимать буквально, но имея в виду, что он говорит об Иисусе как о посвященном. И в этом случае, чтобы получить метрический возраст Иисуса Евангелий, следует к 30 прибавить 12. 30 плюс 12 равно 42. Таким образом, выходит, что 42 года – это полный земной возраст Иисуса, вернувшегося в Палестину. Именно в этом возрасте он и начал на этой земле свое служение. Следовательно, Иисус отсутствовал не 18, а 30 лет. 42 минус 12 равно 30. Владыка Шамбалы в беседе с Еленой Рерих 25 апреля 1924 года сказал: «О 30 годах надо сказать больше, нежели о 3 годах служения. 30 лет ходил он, повторяя, чтобы отдать тем, кто не примет. Учение Будды, Зороастра и старые сказания Вед узнавал он на скрещениях путей». Елена Рерих в письме сотрудникам от 13 апреля 1953 года писала: «Мы знаем, что Иисус также учился и у великого мудреца Востока Расула Мория и пробыл у него не менее 7 лет, после чего они вместе путешествовали по Индии, а затем Иисус направился с благословения владыки Мории в свою страну, но он не смог закончить там своей миссии». Текст в рамке. Елена Рерих. Письмо от 13 марта 1953 года. Великая космическая истина и тайна в том, что единое эго воплощается во всех великих спасителях мира. Утверждение это можно найти во всех древних учениях. Достаточно имеется намеков и указаний во многих учениях. Чуткое сознание получит радость новому нахождению и просветлению. Также утверждение, что Владыка Майтрея и Христос являются единой индивидуальностью – истина, но истина недосказанная. В теософской литературе можно найти указание, что Иисус был воплощением учителя Кутхуми, но когда наступило время страстного пути и распятия, в него вошел еще более высокий дух. Новый Христос принял крещение от Иоанна Крестителя и тем самым приблизился к новым слоям населения и начал проповедовать среди самых простых и бедных. Упоминание и утверждение об этой космической мистерии можно встретить в гностической литературе. Об этом упомянула и госпожа Бизант в своем лучшем труде «Эзотерическое христианство». Конец текста в рамке. Теперь вспомним снова уже хорошо знакомый эпизод с потерявшимся отроком и зададим себе еще один вопрос – разве не кажется странным то обстоятельство, что отрок Иисус потерялся для всего мирского, то есть начал свой путь духовного служения именно после окончания праздника Пасхи, а спустя 33 года завершил свой земной путь в начале праздника Пасхи, когда Ливанский крест поднял над миром утреннюю звезду, приколоченную гвоздями? И здесь тайна. Тайна везде, и каждая – частица той тайны, на которой держится весь мир и имя которой – Великая Жертва. Как может человек родиться, будучи стар? Можно ли в Евангелиях найти объяснение Христа, что если речь идет о рождении уже рожденного человека, значит, речь идет о посвящении? Небольшое дополнение для расширения представления, полученного в предыдущих беседах. Слова в кавычках, вынесенные в заголовок, взяты из Евангелия от Иоанна, глава 3. В ее начале мы присутствуем при беседе Иисуса с одним из учеников по имени Никодим, не простолюдином, а одним из начальников иудейских. Никодим, слыша, чему учил Иисус, наблюдая за всеми его чудесами, похоже, допускал, а может даже искренне верил, что Иисус, как он сам говорил, учитель, пришедший от Бога. Но все же он был из тех людей, кто не против получать более глубокие знания о жизни, но при этом не желает, чтобы другие узнали, откуда он черпает их. К тому же Никодим был из тех трусливых людей, кто ночью тайком приходит к учителю и выказывает всяческое почтение, но днем, даже встретившись, как говорится, нос к носу, делает вид, что даже не знаком с тем, кого ночью называют учителем, пришедшим от Бога. Поэтому Никодим приходил тайком, по ночам, когда рядом с учителем уже не было даже ближайших учеников. Никодим сказал Иисусу, что те чудеса, какие он творит, никто не может творить, если не будет с ним Бог. На это Иисус не ответил прямо, но все же сказал, что если кто не родится свыше, тот и в самом деле не увидит Царство Бога. Иисус знает, почему он так говорит, ведь при любом случае он не устает твердить людям об универсальном ключе к познанию мира, о законе аналогии, законе созвучия. Он говорит, что с терновника не собирают виноград, что от плохого дерева не бывает добрых плодов, что кесарю следует отдавать кесарево, а Богу Божье и так далее. Вот и здесь он скажет, что рожденное от плоти, от низа, будет плотским, а то, что рождено духом свыше, будет духовным. Другими словами, он говорит, что нельзя, будучи под властью плотского, обрести духовного могущества. Иисус думает, что Никодим понимает намек. Да, он Иисус, потому и наделен силой творить чудеса, что с ним и в самом деле Бог, а Бог потому с ним, что он Иисус рожден свыше, то есть рожден от духа, в духе. Но этот сокровенный намек на два рождения от плоти и от духа Никодим понимает буквально, поэтому он, глядя на учителя, недоумевает, как мог тот, будучи взрослым, еще раз родиться, пусть и свыше. Он спрашивает в растерянности, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Конечно же, не может. Каждый понимает, это абсурд. Войти обратно в утробу матери своей и родиться из нее во второй раз не может не только взрослый человек, но даже младенец, только-только начинающий покидать материнское чрево и пока еще не сделавший ни одного вдоха. «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» говорит Иисус, огорченный глубиной невежества Никодима, не имеющего даже понятия о таком сокровенном явлении, как посвящение. Быть может, имея в виду именно таких народных учителей, Иисус однажды скажет, что очень опасно, когда слепые ведут слепых, при этом ведомые вслед за ведущим обязательно упадут в яму. Вставка. «Возлюби ближнего твоего Господом твоим» в дополнение к прозе философско-поэтический эскиз к одноименной картине Святослава Николаевича Рериха. «Меня мир ненавидит потому, что говорю ему о том, что злы дела его, и до сих пор не поступают люди по закону». Примечание. Слова Христа взяты из Нового Завета. Там, на Голгофе, в давние века от одиночества невероятной силы взорвалось сердце человечье, как звезда, и вот венчает крест Христа с тех пор Адамову могилу. Он был сама любовь, но там, где правят беззаконие, законы, как позорные столбы, люби народ, но берегись толпы. В своем безумии она слепа, она всегда распнет Христа, а на свободу выпустит Варрабу. Он это знал. И знал еще, что человеческая память ничего не может помнить так, как казнь, но вместе с ней и навсегда запечатлеет безвинно закланную жертву и жизнь ее, и заповедь ее. Он знал людей. Он знал надежный путь, и на него, вступив, вошел в толпу. С тех пор из века в век, изо дня в день его пронзенная гвоздем рука, превозмогая боль без устали, слагая для людей ступени восхождения духа. Не убивай и не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй и не кради, чужого в зависти не пожелай, отца и матерь почитай, и псам святыни не давай, и перед свиньями ты бисер не мечи, но главная опора духа в любви. Ты Бога твоего всем разумом, душой и сердцем возлюби, и ближнего, как самого себя. Так учит он, и все его учение мы можем на ладони записать, и ничего прибавить не сумеем, и не сумеем ничего отнять. Я знаю, скоро прекрасный облик этот, как прежде никогда, нигде, ни у кого, займет страданием очищенное место в душе безбожного народа моего. Ведь кто же, как не он, вчера снял в предрассветном сумраке с креста мою полуживую Русь? Успел. Примечание. Философско-поэтическое прочтение картины было впервые опубликовано в трехтомнике Лариса Дмитриева «Тайная доктрина Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах». Издательство «Амрита. Магнитогорск. 1992 год». Число 12. Отче, сущий на небесах. Число и буква аналоги. Продолжение размышлений в другом аспекте. Как было сказано ранее, версий относительно года рождения Иисуса много. Точная дата неизвестна никому, но наиболее популярные версии следующие. Первое. Рождение Иисуса относят к 4 году до нашей эры. Вторая. Рождение Иисуса относят к 6-7 году до нашей эры. Моя версия в том, что рождение Иисуса Евангелий можно отнести к 12 году до нашей эры, месяц март, число 21. Попытаюсь объяснить, почему март и почему 21 число. За прошедшие века было предпринято много подобных попыток, кажется, более 100. Предпримем еще одну, помня, что и время воплощения, то, что на санскрите сокровенно называется «аватара», нисхождение божества в человеческую плоть, и время ухода великих учителей земного плана никогда не бывает случайным. Эти даты всегда сопряжены с особыми сочетаниями чисел и небесных светил, как ближних и дальних, так и видимых глазом и невидимых, а также со множеством других неизвестных нам параметров и земных, и надземных, космических. Конечно, если воспринимать Христа не как исторического Иисуса Христа, а как символ Солнца, как солнечного Бога, то есть в аспекте мистическом, астрологическом, астрономическом и мифологическом одновременно, то лучшего дня, чем 25 декабря, конца зимнего солнцестояния, не сыскать. Но если иметь в виду Иисуса Евангелий, который в Откровении святого Иоанна назван Агнец, то для начала узнаем, что в году есть только 2 месяца, особо мощных и благоприятных для сокровенных явлений – март-апрель. Агнец, примечание, русское Агнец, происходит от кровно-братского санскритского «агни». Сокровенные гимны Вет, а древнее книг современное человечество пока не знает, посвящены именно Агни, богу огня. Бог потому и в христианстве назван огнем, что древние учителя знали, что огонь – это единый элемент, который сотворяет все сущее и все сущее разрушает. буквально означает «ягненок». Взрослый ягненок называется овен, женский род – овца. В астрономическом и астрологическом значении овен – одно из созвездий зодиака, поэтому можно предположить, что Иисус как агнец должен родиться в месяце, зодиакальный знак которого и есть агнец – овен. Месяц под знаком Овна длится с 21-22 марта по 20 апреля. Евреи называли этот месяц Нисан. Это месяц весеннего равноденствия. Примечание. Начало месяца весеннего равноденствия 22 марта, но в годы високосные 21 марта. Каждый новый век, тысячелетие, начинаются високосным годом. К слову, 22 марта 1957 года в Индии принят индийский национальный календарь с эрой Сака. Ее 1892 год соответствует 22 марта 1970 года, 21 марта 1971 года. Год начинается в период установления весеннего равноденствия в первый день месяца Чайтра, 21 или 22 марта, в зависимости от года. Действует в Индии и григорианский календарь. Конец примечания. Символом равноденствия является равноконечный крест, так как в это время день и ночь уравновешиваются. Если принять версию, что евангельский Иисус родился в 12 году до христианской эры, то, учитывая, что этот год високосный, автор делает предположение, что Иисус как агнец родился в период установления весеннего равноденствия 21 марта. Хотя она не исключает также и 24 марта, исходя из того, что этот день иерархия света считает сокровеннейшим. Теперь она попытается объяснить, откуда к ней пришла мысль именно о числе 21 и почему то, что будет сказано дальше, укрепляет ее предположение. Опять-таки, возвращаемся к уже хорошо знакомому эпизоду с потерявшимся отроком. Если принимаем мысль, что Иисус получил первую ступень посвящения в Иерусалимском храме в возрасте 12 лет, что явилось днем его рождения в духе, тогда взглянем на число 12 при свете древней кабалы, исшедшей от халдейских посвященных магов. Мы увидим, как простейшее сочетание двух простейших чисел будет наполняться величайшим мистическим смыслом. И этот смысл, к тому же, будет иметь отношение к мистерии высшего посвящения, когда Отец Небесный и Сын Человеческий становятся могущественным взаимозаменяемым единством, как один и один, несмотря на то, что это все же две сущности. Причем одна, воплощенная на земле, по своей природе двойственна, как двойственно число два. Число 2 – это прежде всего символ двух начал единой жизни и бесчисленных двоек пар противоположений, из которых состоит все сущее, в том числе и жизнь человека, и воплощенного вплоть божественного существа. Следует знать, что тайна чисел самая сокровенная, следовательно, самая оберегаемая даже в своих низших аспектах, а уж к высшим ключам вообще не может быть допущен никто, кроме великих посвященных, великих иерофантов, великих учителей. Но с некоторых аспектов, использование которых уже безопасно для несовершенного человечества, покров тайны либо снят, либо приподнят. В древнейшей системе, оставленной символической каббалой халдеев, тайный смысл букв, слов и предложений выявлялся при помощи чисел числовых ключей – гематрия. Примечание. Позднейшие труды так называемых каббалистов внесут только путаницу. Это благодаря им появилась свалка разбросанных по всему Западу искаженных осколков истинного древнего знания Востока, исходящего из того же источника, что и все сокровенные знания древних народов. Тайная мудрость, берущая начало в арийской Индии, через древних магов халдеи поделилась с древними еврейскими посвященными своими низшими сокровенными ключами – физиологическими, астрологическими и числовыми. И один из трех способов расшифровки священных анаграмм в Каббале, называемый «темура», в частности, предусматривает перестановку чисел. Мы воспользуемся им и, взяв число 12, сделаем единственно возможную горизонтальную перестановку. В результате получим число 21. Вот почему автор и обратил внимание на это число как возможное для обозначения дня рождения Иисуса. Теперь попробуем рассмотреть число 12 в другом аспекте символической каббалы халдеев. Если это число и в самом деле связано с посвящением, тогда оно должно как-то об этом сказать. Конечно, можно вспомнить, что в Индии после мистического посвящения Упанита, посвященный, получал священный шнур дважды рожденного, который являлся символом духовного соединения человека и божества. Конечно, хотелось бы, чтобы число 12 оказалось как-то связанным с тем, о чем беседовали ночью Иисус Христос и Никодим, сказавший, что никто не может творить таких чудес, как Иисус, если только с ним не будет сам Бог. Конечно, хорошо было бы, если бы число 12 показало духовное единство воплощенного в человека высокого духа и духа, обитающего в высших сферах, что было выражено Иисусом, сказавшим «Я и Отец одно». Иоанн, глава 10, стих 30. Уже был назван один из каббалистических способов расшифровки анаграмм «темура», но этот способ предусматривает не только перестановку чисел, но и замену чисел на буквы. Примечание. Которые, к слову, надо было читать не только в той же последовательности, как расположены буквы, но и в определенных перестановках. Затем в заменах одних чисел на другие, затем в раскладке по рядам согласно их числовому значению. Достаточно поразмыслить даже над тем малым, что сказано в этих общих словах, и каждому станет совершенно ясно, что современная наука, а уж мы тем более, до этого магического искусства еще не доросла. Ну и слава Богу. Для разрушения жизни и планеты и так сделано более чем достаточно. В абстрактной духовной силе числа скрыта чудовищная мистическая мощь, как творящая, так и разрушающая. А владение магией чисел придет к человечеству лишь с его духовным преображением. Конец примечания. Интересно, что за слова получатся из чисел 12 и 21. Но почему бы эти зеркально отраженные числа не сдвинуть по горизонтали таким образом, чтобы совместилось общее для них число 2? Получим 121. Это число содержит и 12, и 21. Такая комбинация чисел вполне может демонстрировать их единство, синтез. Кроме того, появилась возможность создать и третье слово. Может быть, и оно пригодится. Теперь займемся поиском буквенных эквивалентов 12, 21 и 121. В данном случае это несложный поиск. Каждый может узнать из словарей, что число 1 в древнерусском и современном русском, еврейском, греческом и почти во всех других алфавитах – это числовое обозначение первой буквы «А», «Ас» или просто «А», «Алеф», «Альфа» и так далее. Число 2 – числовое обозначение буквы «Б», «Буки» или просто «Б», «Бет», «Бета» и так далее. Значит, в буквенном начертании число 12 будет словом «аб», число 21 – словом «ба», а число 121 – словом «аба». Конечно, хочется, чтобы такие слова «аб» и «ба», «аба» существовали. И не просто существовали. Любые слова для поставленной задачи будут совершенно бесполезны, если, отыскавшись по своему сокровенному смыслу, они окажутся далекими от темы наших бесед, в частности, от Христа как Агнца, символа божественного огня, творящего все сущее. От Христа, ответившего на вопрос «Кто же Он есть?» от начала сущий. Иоанн, глава 8, стих 25. От Христа, как Сына Человеческого, единого с Отцом Небесным. От личного Христа каждого человека, который является человеческим сердцем в его наивысшем духовном седьмом состоянии, то есть высшей божественной душой человека, единой с душой мира, Будхи Христом мира. Но отправимся на поиски. Конечно же, надо идти по самым древним тропам сокровенной мудрости. И вот, каким бы фантастичным это ни показалось, но в древних священных книгах Египта есть не только слово «аб», но и «ба». И первое слово означает «самое сокровенное в человеке», «центр его жизни на земле во плоти», и тем более сокровенный смысл заключается во втором слове, означающем «центр жизни человека как духа». Слово «аб» – это сердце, слово «ба» – это душа сердца, то есть сердце в его наивысшем состоянии, седьмом, духовном, это душа человеческая, личный Христос каждого человека. Примечание. Ба или душа сердца, некоторым образом связанная с Ка, Ка – астральный двойник человека, редактор. Аб или сердце считалось источником как животной жизни, так и добра и зла в человеке. Теперь поищем у посвященных халдеев магов, соплеменники которых за много веков до рождения Иисуса добрались до трона Вавилонского царства. Оказывается, в древнем мистическом языке посвященных халдеев тоже есть слово «аб», и что самое неожиданное, что его смысл еще более приближает к тому сокровенному значению, которое мы ищем. Сокровенное значение слова «аб» – «отец», причем в смысле «отец небесный», а еще точнее «отец, сущий на небесах», потому что буквальное значение слова «аб» – «Отец, пребывающий в своем пространственно-космическом жилище». В теософском словаре Блаватской слово «аб» находим в составном халдейском слове «аб-су». Здесь же видим и слово «аба». Примечание. Блаватская, теософский словарь издательства «Сфера» Российского теософского общества, 1994 год. Перевод с английского первого лондонского издания словаря, 1892 год. Следует знать, что Блаватская не успела завершить работу над созданием словаря. Что же касается достоверности, то лишь первые три десятка страниц отредактированы ею, а остальные собраны ее последователями после ее ухода. Составители допустили немало неточностей, даже ошибок, потому что использовали не всегда серьезные источники. Конец примечания. Аб-су, халдейское, мистическое название пространства, означающее жилище Аба. Это слово дано не в родительном падеже, как увидите дальше, оно несклоняемое, редактор. Отца или главы источника вот знания. Пространство в тайной доктрине – это то, выше чего вообще не бывает. Это то, что было, есть и будет всегда, даже когда нет ничего, ни бытия, ни космоса. И если то и есть жилище Аба, Отца, главы источника вот знания, то какая же это фантастическая мощь Аба? И теперь не так-то просто будет опровергнуть, что первые слова Христовой молитвы «Отче наш, сущий на небесах» — это фактически Аб-су. Аба – вечно сущий в Су, то есть Отец, сущий в беспредельности, пространство Вселенной. В числе 121 мы видим в начале и в конце единицу, и если сказано древним мыслителям, что в основании мира лежит число, то именно единица является числом всех чисел и числом совершенства. Именно так учил великий философ, математик, астроном, основатель теории музыки и повелитель стихий Пифагор, принесший свою мудрость из сокровенных святилищ Индии. Можно ли допустить, что слова Христа «Я от начала сущий» могут иметь числовое выражение 121? Почему нет? Разве Христос не сказал «Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний»? Откровение, глава 22, стих 13. Похоже, что единство 12 и 21 в виде три единства 121 вмещает все сущее. Синтез 12 и 21, имеющий числовое выражение 121 и буквенное «аба», делают единым целым посвящаемого и посвященного, пославшего и посланного отца и сына. «Я и отец одно», как говорит Христос. Подтверждение последнему находим в сборнике под названием «Учение Махатм», составленном третьим президентом Теософского общества в Адьяре Джинараджаса из фрагментов писем от гималайских Махатм. Два великих учителя Шамбалы какое-то время отвечали на вопросы двух влиятельных британцев, бывших в то время дипломатическими представителями в Индии и ставших членами Адьярского теософского общества. Это были известный в Англии и Индии журналист и редактор британской газеты «Синет» и высокий чиновник администрации британского правительства Хьюм. На одной из страниц сборника находим слово «Аба» и узнаем не только о единстве посвящаемого и посвященного, но и о трансформации отца в сына и сына в отца. Примечание. Учение Махатм, издательство «Сфера», Москва, 1998 год. Приложение, страница 287. В письмах учителей упоминаются тайные каббалистические документы, поясняющие некоторые сокровенные элементы крещения в мистериях. Но имеется в виду вовсе не крещение людей в церковной купели, в бассейне под звездами или в реке, которая обозначена на географической карте, в данном случае реке Иордан, где Иоанн Креститель крестил 30-летнего Иисуса. Речь идет о крещении в мистической реке, в мистическом Иордане. При этом таинстве и происходит мистическое слияние в духе отца и сына настолько, что они могут заменять друг друга. Конечно же, речь идет о посвящении, и тайна этого высшего посвящения никогда не может быть выдана более того, что решат предоставить для обнародования великие посвященные. Поэтому, конечно же, в приведенных строках будет больше вопросов, чем мы сможем отыскать где-либо ответов. И все же приведу несколько строк, где нашла волнующее меня слово. По этим документам, после акта посвящения, Аба, отец, становится сыном, а сын сменяет отца и становится в одно и то же время отцом и сыном, вдохновленным Софией Ахамот, тайным знанием. Позднее она была превращена в Святой Дух. Раз числовое значение «Аба» – «Отца» – 121, то смысл того, о чем мы только что прочли, можно выразить уже хорошо знакомой формулой. 12, становясь 21, одновременно может становиться и 121. Это высшее преобразование, означающее слияние воедино земного и небесного материального человека, рожденного от плоти, и духовного, рожденного в духе, отца и сына, становится возможно, как видим, лишь при высшем посвящении, в котором участвует Святой Дух. Но такое мистическое воссоединение человека и Бога становится возможным лишь благодаря жертвенному служению посвященного адепта на протяжении определенного количества лет, а именно 30 лет. Но на высшую ступень посвящения нельзя подняться, не ступив на первую ступеньку, а на первую ступень никак нельзя ступить раньше возраста религиозной готовности созревания 12 лет. Снова вчитаемся в уже приведенные ранее слова владыки Шамбалы, смотри страницу 339. О 30 годах надо сказать больше, нежели о 3 годах служения. 30 лет ходил он, повторяя, чтобы отдать тем, кто не примет. Учение Будды, Зороастра и старые сказания Вед узнавал он на скрещениях путей. Разве здесь не сказано, что Иисус Христос находился вне Палестины 30 лет, или же Он стал узнавать и проповедовать сокровенное учение Будды, Зороастра и старые сказания Вед, еще будучи в пеленках, еще не научившись даже стоять на ногах? Сказано же, яснее ясного, сколько лет он учил прежде тех малых 3 последних лет, которые пришлись на Палестину. 30 лет ходил он, повторяя, чтобы отдать тем, кто не примет. Также указание на необходимость ежедневного самопожертвования не на протяжении 3 лет, не 18 и даже не 29, А почему-то именно на протяжении 30 лет мы находим и в древнейшей сокровеннейшей аллегории о Прометее. Примечание. В учении храма, 4 том, есть беседа под названием «Тайна огня». Там можно отыскать строки, которые укрепили автора в ее предположении, что отрок Иисус получил посвящение в 12 лет и, уйдя из Палестины, вернулся на эту землю спустя не 18 лет, но после 30-летнего жертвенного служения в Азии. Конец примечания. Как известно, этот титан из-за сострадания к людям похитил у Зевса немного небесного жизненного огня бессмертия, чтобы подарить его земным смертным. За свое сострадание к людям низшего мира Прометея распяли на жертвенной скале, приковав его к ней ровно на 30 лет. Когда Христос говорит о даровании жизни вечной и о низведении им на землю небесного огня, нам необходимо вспомнить великую жертву Прометея. Текст в рамке. Елена Рерих. Письмо от 8 марта 1953 года. Март и апрель считаются самыми мощными и благодатными месяцами для всяких оккультных проявлений и уявлений. Небольшое дополнение относительно числа 24. 21 марта начинает первую неделю месяца равноденствия. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 24 марта – середина недели. Думаю, вы, как и автор, отметили слева и справа от 24 марта по 3 дня. 24 – пик семеричной недели. Можно представить это в виде вершины, обращенной вверх и образованной двумя отрезками с числовым значением 3 и 3. 33. Но чтобы неделю, число 7, превратить в число совершенства, число 10, нужно еще одно 3. А потому продолжим счет 28, 29, 30. Превратим числовой аспект в геометрический, дорисуем основание к двум отрезкам, числовое значение каждого 3, и получим равносторонний треугольник, каждая сторона которого 3. Это символ единства в духе, геометрический символ сокровенной Троицы во многих верованиях. В Индии это Тримурти, три лика. В христианстве это Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Но Святой Дух не инкогнито. У ранних гностиков это было просто маска, прикрытие, покрывало Божественной Матери Мира, вынужденной скрывать свой лик со времен Атлантиды, уже погружавшейся в пучину бездуховности. Божественная Матерь – это великая индивидуальность, Матерь мира, Душа мира. Это Будхи в сокровенной Троице, Атма, Будхи, Манас. Святой Дух не может быть никем иным, при Отце и Сыне, кроме как Матерью. Великая жизнь строится на двух началах – женском и мужском, и невозможно было бы создать человечество, потому что ни у богов, ни у людей не бывает без Матери ни Отца и ни Сына. Из книг владыки Шамбалы и из бесед с его доверенной на земле Еленой Урусвати мы узнаем об особом значении 24 марта и 24 числа каждого месяца. На вершину первой недели месяца, весеннего равноденствия, указывают великие учителя Гималайской твердыни, как на день начала новой эпохи, эпохи Матери Мира, эпохи огня, того самого огня, который пришел низвести на землю Христос. 24 марта – день великих учителей человечества, всех учителей света и начало Нового года. Иерархию света возглавляет Матерь Мира. 24 число каждого месяца является днем Матери Мира. Первый год эпохи Матери Мира по нашему календарю – 24-й год 20 века, когда в 1924 году ее звезда Венера впервые за время существования Земли подошла к нашей планете необычайно близко и облучила ее до самого ядра своими энергиями, необходимыми для преображения Земли и человечества. Сказано великими учителями, кому же, как не униженному миром Христу, предстоит возвеличить Матерь мира, униженную князем мира сего. Иисусу Христу, взошедшему на Голгофу, было 46 лет. Каждый христианин знает, сколько лет было Иисусу Христу. Продолжение предыдущих размышлений и вычислений. Учитель Иисус был на 46-м году, когда оборвалась его земная жизнь. Таково мнение автора этих строк. Причем этот возраст можно привязать к любому году рождения Иисуса или не привязывать ни к какому. У Луки сказано, Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Примечание. Рассматривая число 30 в сокровенно-физиологическом аспекте, сокровенное учение Шамбалы указывает на то, что раньше 30 лет организм земного человека еще не готов к активному действию высших нервных узлов чакр. Владыка Шамбалы в своей книге «Листы Сада Мори», зов 3 ноября 1920 года, говорит, раньше 30 лет нужные центры не просыпаются. Но если мы не отбрасываем версию о посвящении отрока, тогда следует прибавить к указанным Лукой 30 годам еще 12 лет, которые Иисус Христос прожил до своего второго рождения. Затем нужно прибавить еще 3 года служения в Палестине. Таким образом, получаем полных 45. На основании этого автор делает вывод, который напрашивается сам собой. Ко времени окончания земного пути великий учитель света был на 46-м году. И именно число 46 мы находим в Евангелии от Иоанна, глава 2, стихи 19-20. Вот этот эпизод. После того, как Иисус, сделав бич из веревок, выгнал из храма торгашей, иудеи возмутились, мол, «Как ты докажешь?» — спросили они Иисуса, — «что имеешь власть так поступать?» Что мог ответить на это такой высокий дух, как Христос? Он ответил загадочно. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи. «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это. Почему же нам не приходит в голову, что и иудеи, и сам Иисус говорят о подлинном метрическом возрасте? И иудеи, и Иисус, как уже говорилось, произнося слово «храм», не имели в виду каменное здание. Имелось в виду физическое тело Иисуса Христа, которое от земного рождения во плоти строилось вот уже 46 лет. Однако иудеи имели в виду храм в виде физического тела, где, как они верили, жила божественная душа человека. Но Иисус Христос знал, что храмом, носителем божественной души, является вовсе не физическое тело, а тело тонкое, астраментальное. Потому-то иудеи и не поняли того, что сказал Иисус. В приведенном эпизоде Иисус Христос вначале употребляет слово «храм» в том же значении, в котором употребляли и иудеи применительно к телу физическому, но потом он говорит о воскрешении в теле тонком. Он говорит, что можно убить только физическое тело, но это не смерть, потому что через 3 дня он снова восстановит истинный храм и воскреснет. Лишь тогда, когда смерть таки коснулась его физического тела, и когда же он воскрес из мертвых и явился совсем в другом образе, люди наконец-то вспомнили, что он говорил. И в предыдущих беседах уже было сказано, что Христу не было никакой необходимости восстанавливать свое физическое тело. Есть и еще, по мнению автора, серьезные основания утверждать, что Иисусу Христу, идущему на Голгофу, было 46 лет или около того. Но прежде хотелось бы задать читателям 3 простейших вопроса. От того, насколько ответы совпадут с ответами автора, будет зависеть, приближаемся ли мы вместе к данной версии о возрасте Иисуса Христа или удаляемся от нее. Вопрос первый. Сколько примерно лет может быть человеку, если о нем говорят, ему нет еще и 40? Мой ответ – скорее всего, этому человеку за 35. А что сказали бы вы? Вопрос второй. Сколько примерно лет может быть человеку, если о нем говорят, ему нет еще и 50? Мой ответ – пожалуй, этому человеку где-то за 45. А каков будет ваш ответ? Вопрос третий. Если вашему сыну, родственнику или знакомому 33 года, как логичнее было бы сказать, ему нет еще и 40 или ему нет еще и 50? Мне и в голову не пришло бы произнести вторую фразу. Я сказала бы, конечно, ему нет еще и 40, а что выбрали бы вы? Мне еще не довелось встретить ни одного человека, который бы, зная, что кому-то 33 года, сказал бы о нем, что этому человеку, еще не дожившему до 40, еще нет и 50. Ведь это все равно, как если бы о трехлетнем малыше, который не прожил еще свое первое десятилетие, сказать, ему еще нет и 20 лет. Именно потому, что о 33-летнем человеке ни один человек не скажет, что ему еще нет и 50, иудеи и сказали Иисусу, «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иоанн, глава 8, стих 57. «Нет и 50». Это могло означать только одно, что человеку за 40, но никак не за 30. А если поточнее, то слова «нет и 50» произносятся, как правило, когда человеку за 40 и к тому же уже перевалило за середину следующего десятилетия, а середина десяти – это 5. То есть любому, о ком говорят, что ему нет и 50, уже минуло 45, и словно специально для уточнения возраста Иисуса, евангелист, употребляя аллегорический образ храма, устами иудеев указывает на число 46. Почему христианские богословы не любят, когда их спрашивают о возрасте Иисуса Христа? Им мешают историки, но больше всего астрономы. А что говорят по поводу возраста Иисуса Христа христианские богословы? Уверены ли они, что Христу было 33? Нет. И это их собственное признание. Однако, совершенно игнорируя число 12 и даже не допуская возможности посвящения Иисуса в этом возрасте, они следуют, как и всюду, буквальному восприятию. Их исчисление базируется на уже приводимых данных из Евангелия от Луки, когда жизнь Христа оборвалась, ему было 33 года. Однако история и арифметика, но главное астрономия, очень подводят христианских теологов. С одной стороны, они не имеют права сомневаться в том, что пишут евангелисты, с другой не в состоянии опровергнуть точные данные истории и астрономии. В результате сложилась чрезвычайно трудная ситуация, из которой почти 2000 лет христианские теологи не находят выхода. В итоге большинство христиан даже не подозревает, что истинный возраст Иисуса Христа даже для богословов остается неизвестным. Хотя, если поразмыслить, то столь ли уж важен метрический возраст великих учителей, духовных прародителей нашего сознания, для них уже давно переходящих в обе стороны границы миров в полном сознании, время, разделенное нами на отрезки, называемые настоящим, прошлым и будущим, не существует. Разве вошедшие в реку вечности, вошедшие в бессмертие обращают внимание на возраст, который для них исчез? Поэтому так ли уж важно нам знать, в какой точно год, месяц и день родился Иисус или любой другой учитель света? Но, как видите, автор в числе многих других тоже решила включиться в трудные поиски года рождения Иисуса, и в своей попытке доказать сказанное она снова воспользуется книгой православного священника и писателя отца Александра Меня «Православное богослужение. Таинство, слово и образ». На странице 124 читаем следующее. Спаситель родился во дни царя Ирода. Матфей, глава 2, стих 1, Лука, глава 1, стих 5. Между тем Ирод умер весной 4-го года до нашей эры. Следовательно, Рождество не могло совершиться позже этой даты. Когда в Иерусалим прибыли волхвы, и Иисусу было уже около 2 лет. Матфей, глава 2, стих 16. Из этого историки сделали вывод, что он родился около 7-6 годов до нашей эры. Месяц Рождества считается неизвестным, но оно не могло быть зимой, поскольку на зиму пастухи загоняли стада в укрытие. В этой же книге в приложении глава «О дне празднования Пасхи и церковном календаре» читаем следующее. Согласно Евангелию от Иоанна, Господь был распят в день иудейской Пасхи, которая пришлась в тот год на пятницу, а в первый день недели, называемый сейчас воскресением, еще до восхода солнца, гроб его был пуст. Пасха праздновалась с вечера 14-го Нисана, соответствует примерно марту-апрелю нашего календаря. Однако древние принципы ее вычисления остаются не совсем ясными. Известно только, что праздник ориентировали по первому весеннему полнолунию. В связи с этим была сделана попытка установить, когда именно в правлении Пилата 26-36 годы это полнолуние падало на пятницу. В результате получили две даты – 3 апреля 33 года и 7 апреля 30 года. Первая дата сразу же вызвала сомнения. Поскольку Христос родился за 6-7 лет до нашей эры, ему должно было быть уже 40 лет, что противоречит свидетельству Луки, и Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Глава 3, стих 23. Следовательно, наиболее подходящая дата распятия – 7 апреля 30 года, а воскресение, таким образом, должно быть отнесено к 9 апреля. Итак, несмотря на то, что Новый Завет, священная теоретическая основа христианства, утверждает, что Иисусу было 33 года, когда его земной путь оборвался, астрономия заставила таки христианских учителей признать, что Иисусу от момента его рождения в Вифлееме никак не могло быть 33. Как видим, при всех прикидках христианских историков, они приходят к выводу, что Иисусу все же было не менее 36-37 лет. Для подтверждения версии автору этих бесед подходят сразу две даты – и 7 апреля 30 года, и 3 апреля 33 года. Точное и к тому же двойное астрономическое подтверждение авторской версии, что Иисусу Христу на день распятия было полных 45 лет. Развитие сведений, полученных в предыдущей беседе. Читателю предлагается посмотреть на вышеизложенную авторскую версию относительно возраста Иисуса Христа при свете астрономической науки. И надо сказать, что автора версия абсолютно устраивает обе даты, полученные в результате астрономических вычислений и 3 апреля 33 года, и 7 апреля 30 года. Мало того, указанные даты 3 апреля 33 года и 7 апреля 30 года как бы дважды закрепляют правильность ранее приведенной версии относительно возраста Иисуса Христа, полных 45 лет. Давайте поразмышляем. За 10 лет правления Пилата, 26-36 годы, лишь в 2 года, 7 апреля 30 года и 3 апреля 33 года полнолуние, Пасха, выпадало на пятницу. Автор отваживается принять за истинную дату распятия Христа в Иерусалиме именно ту, которая сразу же вызвала сомнения у христианских богословов. Она полагает, что Иисус в Евангелии был распят именно 3 апреля 33 года. На основании чего сделано такое заключение? Опять-таки, на основании того, что автор совершенно убеждена. Возраст подростка Иисуса был указан Лукой не без особого сокровенного смысла. Если признать, что отрок Иисус в возрасте 12 лет вступил на первую ступень посвящения, Тогда, зная законы посвящения, никто не сможет отрицать, что новый возраст посвященного исчисляется с момента посвящения, будь человеку 12 лет или 120. Примечание. Именно поэтому посвященные именовались младенцами, невинными. Это аллегорическое общее имя сохранялось за ними всю жизнь. А потому в 33-м году нашей эры Иисусу Христу должно было быть именно столько лет, сколько и указано в Новом Завете, а именно 33 плюс 12 – 45 полных лет, после которых уже говорится «человек» на 46-м году. «Тебе нет и 50 лет, и ты видел Авраама?» И еще более точно, сей храм строился 46 лет. Вернемся к 7 апреля 30 года и 3 апреля 33 года. Примечание. А в особом значении числа 3 и числа 7 в ряду всех чисел достаточно сказано в тайной доктрине. Это слишком большая и сложная тема, чтобы о ней сказать в этой беседе больше того, что сказано. Поэтому читателю предлагается самому собрать сведения об этих числах. В отличие от любопытного человека, человек любознательный всегда отдаст предпочтение самостоятельному поиску. Эти даты при сопоставлении покажутся чрезвычайно многозначительными. Случайно или не случайно, но эти годы оказались разделенными именно тремя годами, и мне показалось это не случайным. Я полагаю, что земной путь великого учителя завершился в пятницу 3 апреля 1933 года, но и вторую астрономическую дату считаю не менее серьезной и также имеющей отношение к особому событию в жизни Иисуса Христа. Лука говорит, что когда Иисус, вернувшись из странствий, вышел на служение в Палестине, ему было 30 лет. После этого он прожил на этой земле всего 3 года. Исходя из этого, 30-й год нашей эры будет тем годом, когда Иисус возвратился в Палестину. Тогда 33-й год новой эры будет годом его крестной смерти. Никто не будет отрицать, что начало служения Иисуса было отмечено чрезвычайным событием, свидетелем которого были будущие апостолы Христа Петр, Иоанн и Иаков. Это сокровеннейшее событие именуется преображением. Посвященные христиане первых веков гностики преображением называли момент нисхождения божества в тело человека. Вхождение высочайшего духа нашей планеты в человеческое тело – слишком значительное событие не только для земного человечества и его планеты. Такое соединение космоса с Землей через человеческий организм – событие чрезвычайное и для космоса, и потому оно должно было произойти в наиболее пространственно мощное и благоприятное время. Уже знаем, только 2 месяца в году, март и апрель, соответствуют таким требованиям. Но в каждом месяце есть и особые дни, наиболее благоприятные для всяких сокровенных проявлений. Это именно дни полнолуния. Евангелия говорят, что распятие Иисуса Христа произошло в пятницу. Но за 10 лет правления Пилата Понтийского полнолуние выпало лишь на 2 пятницы 3 апреля 1933 года и 7 апреля 1930 года. Хотя у нас нет точных доказательств, в какой именно месяц и день произошло преображение, нисхождение высочайшего духа в тело Иисуса из Назарета, все же мне думается, что было бы слишком опрометчиво отвергать дату 7 апреля 1930 года. Иисусу Христу было 33 года. Какие слова Иисуса Христа доказывают, что Он был посвященным, причем самой высокой ступени? И приглашение поразмыслить о некоторых аспектах древнейшего числового символа, изображаемого двумя тройками. Заключение. В который раз взглянем на числа в датах 3 апреля 1933 года и 7 апреля 1930 года. Разве не привлекает внимание 3 и его сочетание с 3 в связи с особыми событиями, в жизни Иисуса Христа. Третий день апреля 33 года. 3 года разницы между годами 30 и 33. 30 лет плюс 3 года, отделяющие год преображения от года распятия, дают 33. Число 30 совпадает с указанием евангелиста Луки на возраст Иисуса, когда он вышел на служение в Палестине. Число 30 совпадает также с количеством лет, которые, по данной версии, Иисус провел вне Палестины, уйдя из нее в 12 лет. Если принять во внимание посвящение, то на его языке можно сказать, что Иисус ушел из Палестины младенцем, посвященным на первом году. Ведь в обычном понимании человек именно в младенчестве абсолютно чист и невинен. Но когда говорится, что устами младенца глаголит истина, то здесь уже надо понимать, что речь не о неразумном младенце, но о младенце посвященном, то есть о мудреце. Число 33, которое в данной версии автор принимает за дату распятия Иисуса Христа 3 апреля 33 года, вызывает у нее ассоциации с 3 годами служения в Палестине и с тем возрастом Христа, о котором христиане говорят, как об его истинном 33 года. Пишущий эти строки, опираясь на свою версию, с уверенностью повторяет: когда на Голгофе завершился земной путь великого учителя Иисуса, ему было 46 лет, или около 46. Но одновременно она, поддерживая общепринятую точку зрения, говорит с не меньшей уверенностью: когда на Голгофе завершился земной путь великого учителя Иисуса, ему было 33 года. Парадокс разрешается просто только при одном условии – надо отказаться от буквального понимания Евангелий. Число 33, не называемое в Евангелиях, но тем не менее незримо в них присутствующее, указывает на возраст Иисуса посвященного. А потому к тому трагическому моменту, когда Ливанский крест поднял над миром великого распятого, он уже был на великом служении не 3, а 33 года. Но почему с Христом связано именно число, состоящее из 2 троек, 33? Чем же хуже, к примеру, число 32, или 34, 35, 37, 40 и так далее? Что за магнетизм в сочетании 2 троек? Что за магия в числе 33? Но, может, здесь вовсе и нет никакой тайны, и авторские ассоциации не более чем простые совпадения? Может быть и совпадение. В зависимости от человеческой фантазии совпадение можно отыскать даже там, где их не бывает, в сокровенных текстах. Наилучший пример тому – зашифрованные катрены Нострадамуса, которые ловкие умельцы могут приспособить для предсказания или подтверждения любых событий в зависимости от целей и заказчика. Но, как оказалось, число 33 в самом деле необычное – оно из сокровеннейших, и присутствует оно в христианской религии не случайно, так же, как и в религиях дохристианской эры, откуда оно и попало к христианам. Число 33, как и крест, крещение, причастие, жертва, распятие, воскресение и так далее, проникло в христианство из более ранних источников, из индуизма, буддизма, зороастризма. У зороастрийцев, например, число духов равняется 33. В индуизме существует 33 группы дев-богов, или 330 миллионов, населяющих 3 мира, которые выше нашего. 33 – число ступеней мистического посвящения в великих мистериях. 33 – число, сокровенно зашифрованное самой природой в анатомии человека, а именно в строении позвоночного столба небесной оси человека, состоящей из 33 позвонков. Примечание. Позвоночный столб человека состоит из 7 шейных позвонков, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3-5 копчиковых. Если число позвонков, сросшихся в копчик, принять за среднее 4, то сумма всех позвонков даст 33. При правильном духовном развитии человека огонь высших миров, сила жизни, называемая в сокровенных древнеиндийских учениях кундалини, шакти, движется сверху вниз, постепенно от позвонка к позвонку, как по ступеням. Примечание. Слова выделены специально для того, чтобы подчеркнуть, что кундалини-шакти должна входить именно сверху и спускаться вниз. Большой опасности подвергают себя те, кто пытается с помощью хатха-йогических упражнений, пранаямы, медитации, концентрации и прочего пробудить кундалини, спящую, как говорили древнеиндийские мудрецы, наподобие свернувшейся змеи в основании позвоночника в нижнем мире. Подъем кундалини из низших миров вызывает подъем и развитие всего низменного в человеке, усиление низшей природы. Несовершенный человек не в состоянии справиться с тем могучим валом отрицательных тонких энергий, заполняющих его организм и его сознание. Но если человек озабочен прежде всего установлением строгого контроля за своим мышлением с целью его очищения от всего низменного и делает все для утончения и возвышения мышления, именно этому призвано помочь учение живой этики, тогда он становится на правильный путь духовного развития. Без облагораживания мышления раскрытие высших чакр невозможно, а потому благодатная кундалини высших миров не может войти в организм. Когда говорят «не будите в человеке зверя», имеется в виду именно недопустимость будить кундалини в неочищенном организме механическими приемами. Однако сокровенные ключи к этому выражению люди утеряли. Конец примечания. При правильном развитии, гармоничном, равновесном отношении сознания к материальному и духовному, кундалини, могущественная космическая электромагнитная энергия, проникая в высшую чакру, расположенную на вершине головы, спускается по позвонкам к низу. Она несет в низшие миры, низшие центры чакры, в животную душу человека, утончение, очистительную духовную энергию высших миров, а затем вновь поднимается к своему духовному источнику, неся вверх частицы уже преображенной, одухотворенной низшей природы. Высшая степень овладения кундалини-шакти приобретается, когда пройдены все 33 этапа ее нисхождения, а затем восхождение. Таким образом, число 33, даже из того малого, что сказано, дает основание говорить не только о возрасте 33-летнего Иисуса, как посвященного адепта. Оно указывает и на степень его посвящения, и степень эта, судя по числу 33, наивысшая. Не может вызывать сомнений, что Иисус Христос был великим посвященным и прошел все ступени посвящения, а это означает, что им были пройдены все 33 степени тяжелейшего испытания агрессивной земной материи в ее наивысших напряжениях. Можно сказать, что были пройдены все возможные человеческие и сверхчеловеческие потрясения и тяготы, радости и печали, удовольствия и боли как душевные, так и физические. Человечество готовило для своего Спасителя крест распятия, но, видя это, он не сказал, что мир победил его, он сказал: «Я победил мир». Только прошедший все ступени посвящения мог произнести такие слова. Эти три слова Иисуса свидетельствуют об абсолютной победе его духовной природы над материальной. Эти слова венчают, увы, как всегда, терновым венцом только совершенного человека, уже завершающего небесно-земным подвигом земную эволюцию. Победивший мир, то есть ставший Бога-человеком, уже не будет нуждаться в воплощении физической плоти, и смерть над ним больше не имеет никакой власти. Только подвиг высочайшего самоотречения во имя людей завершает земную карму. Естество земного человека при этом полностью превращается в высший разум. По виду такое прекрасное существо – свет, сияние, в котором, однако, как говорит учение Шамбалы, есть абсолютно все, что есть в земном организме человека. И то, что называется сердцем, мозгом, нервами, и то, что именуют органами чувств, зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом, есть то, что выполняет функцию легких, печени, желудка, воспроизводящих органов и так далее. Только все эти светоносные составляющие абсолютно не похожи на то, что образует физический организм человека, и действуют они совсем не по тем законам, на которых стоит физический мир. Добавим также, что вибрации этого лучезарного существа совершенно невыносимы для мозга и тела обычного человека, потому что этот живой свет имеет 49 различных состояний. Можно сказать, что это светоносное существо имеет 49 качеств, 49 проявлений, 49 центров сознания, которые действуют на всех планах бытия. Это дает фантастическое могущество, потому что только эти 49 огней могут соединить воедино бывшего земного человека с тем космическим духовным источником, который Иисус, как и древние маги Халдеи, называет Отцом Небесным. «Я победил мир». Случайно или нет, но это фраза Христа, которая венчает последнюю, 33-ю ступень посвящения, поставлена евангелистом Иоанном именно в последний стих, завершающий главу 16, где мы видим великого учителя в последний раз перед арестом. Можно было бы не останавливать внимание на числовом обозначении этого завершающего стиха, если бы самый таинственный евангелист не обозначил бы его номером 33. Примечание. Кто со временем будет более глубоко изучать научно-культурное наследие семьи Рерихов, заметит, какое важное значение придавал владыка Шамбалы числам, относящимся с нашей точки зрения совсем, казалось бы, к обычным делам. Вот, к примеру, дела, связанные с изданием первой книги владыки «Листы сада Мории». Книга была отпечатана в 1923 году, но по настоянию владыки Шамбалы Мории на титульном листе был проставлен 1924 год, и именно с этого года, не раньше, следовало и начать распространять книгу. Передавая через свою доверенную книге учение живой этики, владыка Шамбалы указал Елене Рерих обязательно соблюсти указанное им число параграфов, даже за счет слияния некоторых, если вдруг текст не уложится в сокровенное число. Таким образом, книгу «Сердце» слагают ровно 600 параграфов. В начальном томе «Мир огненный» параграфов ровно 666, и мы можем найти слова владыки, полные неисчерпаемой тайны. Он скажет, что о сердце иерархия света твердила 600 раз, но об огне придется твердить 666 раз. Мы уже немного об этом говорили в первой книге, когда обсуждали таинственное число 666, пугающее невежд, которое, как и все, имеет два аспекта – низший и высший. Напомню, что знак Вишну, Шри Антара – это два переплетенных треугольника. Это геометрический аспект числа 6 и символ единой, но двойственной проявленной природы, имеющий огромное количество аспектов. Уже знаем, что Кришна, Будда и Христос являются полными воплощениями единой индивидуальности, и именно Вишну. Значит, знак Вишну повторяется при этом трижды, а числовое выражение такого синтеза будет 666. Спаситель, пришедший на смене нынешней подрасы и расы, будет являть собой сокровенный синтез трех высочайших духов, пришедших со звезды светлой и утренней. Конец примечания. Конечно, со временем число 33 позволит узнавать о нем все больше и больше, но даже на той ступени развития, на которой мы находимся, разве трудно осознать, что любое число, упомянутое или подразумеваемое, замеченное нами или незамеченное, никогда в сокровенных книгах не появляется случайно и имеет бесчисленные аспекты. Мне думается, что можно попытаться рассмотреть число 33, связанное с именем Христа, и в аспекте эволюционном, а именно в аспекте смены расовых циклов, которые, как мы уже знали, всегда завершаются очистительными планетарными катаклизмами и предварительным отбором зерен для развития новой расы.